Параграф 6. Конкуренция индивидов и формирование классов. Развитие противоположности между индивидами и условиями их жизнедеятельности. Мнимая коллективность индивидов в условиях буржуазного общества и действительное объединение индивидов при коммунизме. Подчинение условий жизнедеятельности общества власти объединившихся индивидов. Конкуренция изолирует друг от друга индивидов. Не только буржуа, но еще более пролетариев, несмотря на то, что она сводит их вместе. Поэтому проходит немало времени, пока эти индивиды сумеют объединиться, не говоря уже о том, что для этого объединения, если ему не суждено остаться лишь местным, крупная промышленность должна сперва создать необходимые средства, а именно крупные промышленные города и дешевые и быстрые средства сообщения. Поэтому лишь после долгой борьбы можно победить всякую организованную силу, противостоящую этим изолированным индивидам, живущим в условиях, которые ежедневно воспроизводят эту изолированность. Требовать противного равносильно требованию, чтобы в эту определенную историческую эпоху не существовало конкуренции, или чтобы индивиды выкинули из головы отношения, над которыми они вследствие своей изолированности не имеют никакого контроля. Жилищное строительство. Само собой разумеется, что у дикарей каждая семья имеет свою собственную пещеру или хижину, как у кочевников отдельный шатер. Это обособленное домашнее хозяйство становится еще более необходимым вследствие дальнейшего развития частной собственности. У земледельческих народов общее домашнее хозяйство так же невозможно, как и общее земледелие. Большим шагом вперед было строительство городов. Однако во все прежние периоды уничтожение обособленного хозяйства, неотделимое от уничтожения частной собственности, было уже потому невозможно, что для этого не было еще материальных условий. Организация общего домашнего хозяйства предполагает развитие машин, использование сил природы и многих других производительных сил, например, водопровода, газового освещения, правового отопления и так далее. Устранение противоположности города и деревни. Без этих условий само общее хозяйство не станет, в свою очередь, новой производительной силой, будет лишено всякого материального базиса, будет основываться на чисто теоретической основе, то есть будет простой причудой и приведет лишь к монастырскому хозяйству. Что оказалось еще возможным, так это концентрация в городах и постройка общих зданий для различных определенных целей, тюрьмы, казармы и так далее. Само собой разумеется, упразднение обособленного хозяйства неотделимо от упразднения Aufhebung семьи. Часто встречающееся у святого Макса положение, что каждый становится всем тем, что он есть благодаря государству, по сути равносильно положению, что буржуа есть лишь экземпляр рода буржуа. Здесь предполагается, что класс буржуазии существовал уже до индивидов, из которых он состоит. Пометка Маркса на полях. Предсуществование класса у философов. В средние века горожане в каждом городе вынуждены были для защиты своей жизни объединяться против сельского дворянства. Расширение торговли и создание путей сообщения дали возможность отдельным городам узнать о других городах, отстаивавших те же интересы в борьбе против того же противника. Из многих местных объединений жителей отдельных городов лишь весьма постепенно возник класс горожан. Условия жизни отдельных горожан в силу их противоположности существующим отношениям и в силу обусловленного этим способа труда стали условиями общими для них всех и независимыми от каждого в отдельности. Горожане создали эти условия, поскольку они вырвались из системы феодальных связей, и в свою очередь были созданы этими условиями, поскольку сами горожане были обусловлены своей противоположностью, имевшемуся налицо феодализму. С возникновением связи между отдельными городами эти общие для них всех условия развелись в классовые условия. Одни и те же условия, одна и та же противоположность, одни и те же интересы должны были в общем и целом повсюду создать также одни и те же нравы. Сама буржуазия развивается лишь постепенно, вместе с условиями своего существования, в свою очередь распадаясь в зависимости от разделения труда на различные группы и, в конце концов, поглощает все существовавшие до нее имущие классы, по мере того, как вся наличная собственность превращается в промышленный или торговый капитал. В то же время буржуазия превращает большинство существовавших до того неимущих классов и часть классов, бывших прежде имущими, в новый класс – пролетариат. Поглощает все существовавшие до нее имущие классы. Пометка Маркса на полях. Она сперва поглощает принадлежащие непосредственно государству отрасли труда, а затем все более или менее идеологические сословия. Отдельные индивиды образуют класс лишь постольку, поскольку им приходится вести общую борьбу против какого-нибудь другого класса. В остальных отношениях они сами враждебно противостоят друг другу в качестве конкурентов. С другой стороны, и класс, в свою очередь, становится чем-то самостоятельным по отношению к индивидам, так что последние находят уже заранее установленными условия своей жизни. Класс определяет их жизненное положение, а вместе с тем и их личную судьбу, подчиняет их себе. Это явление того же порядка, что и подчинение отдельных индивидов разделению труда, и оно может быть устранено лишь путем уничтожения частной собственности и самого труда. Каким образом это подчинение индивидов классу развивается вместе с тем в подчинение всякого рода представлениям и так далее, мы уже не раз указывали. Если это развитие индивидов, происходящее в рамках общих условий существования исторически следующих друг за другом сословий и классов, а также в рамках навязанных им вместе с этим всеобщих представлений, если это развитие рассматривать философски, то легко, разумеется, вообразить себе, что в этих индивидах развивался род или человек, либо что они развивали человека, то есть можно вообразить себе нечто такое, что является издевательством над историей. После этого можно рассматривать различные сословия и классы как спецификации всеобщего выражения, как подвиды рода, как фазы развития человека. Это подведение индивидов под определенные классы не может быть уничтожено до тех пор, пока не образовался такой класс, которому уже не приходится отстаивать против господствующего класса какой-либо особый классовый интерес. Превращение личных сил, отношений, благодаря разделению труда в силы вечные, не может быть уничтожено тем, что люди выкинут из головы общее представление о нем, а только тем, что индивиды снова подчинят себе эти вечные силы и уничтожат разделение труда. Это не может быть осуществлено без коллективности. Только в коллективе существует для каждого индивида средство, дающее ему возможность всестороннего развития своих задатков, и, следовательно, только в коллективе возможна личная свобода. В существовавших до сих пор суррогатах коллективности в государстве и так далее личная свобода существовала только для индивидов, развившихся в рамках господствующего класса, и лишь постольку, поскольку они были индивидами этого класса. Мнимая коллективность, в которую объединялись до сих пор индивиды, всегда противоставляла себя им как нечто самостоятельное. А так как она была объединением одного класса против другого, то для подчиненного класса она представляла собой не только совершенно иллюзорную коллективность, но и новые оковы. В условиях действительной коллективности индивиды в своей ассоциации посредством нее обретают вместе с тем и свободу. Исходной точкой для индивидов всегда служили они сами, взятые, конечно, в рамках данных исторических условий и отношений, а не в качестве чистого индивида, как его понимают идеологи. Но в ходе исторического развития И как раз вследствие того, что при разделении труда общественные отношения неизбежно превращаются в нечто самостоятельное, появляется различие между жизнью каждого индивида, поскольку она является личной, и его жизнью, поскольку она подчинена той или другой отрасли труда и связанным с ней условиям. Этого не следует понимать в том смысле, будто, например, рантье, капиталисты и так далее перестают быть личностями, а в том смысле, что их личность обусловлена и определена вполне конкретными классовыми отношениями. И указанное различие выступает лишь в их противоположности к другому классу, а для них самих обнаруживается лишь тогда, когда они обанкротились. В сословии, а еще более в племени, это еще прикрыто. Так, например, дворянин всегда остается дворянином. Разночинец, ротюрье, всегда разночинцем, вне зависимости от прочих условий их жизни. Это неотделимое от их индивидуальности качество. Отличие индивида как личности от классового индивида, случайный характер, который имеет для индивида его жизненные условия, появляется лишь вместе с появлением того класса, который сам есть продукт буржуазии. Только конкуренция и борьба индивидов друг с другом порождает и развивает этот случайный характер как таковой. Поэтому при господстве буржуазии индивиды представляются более свободными, чем они были прежде, ибо их жизненные условия случайны для них. В действительности же они, конечно, менее свободны, ибо более подчинены вечной силе. Отличие от сословия особенно ярко обнаруживается в противоположности буржуазии пролетариату. Когда сословия горожан, корпорации и так далее поднялись против поместного дворянства, условия их существования, движимое имущество и ремесленный труд, существовавшие в скрытом виде еще до их отрыва от феодальной системы, выступили как нечто положительное, что противопоставлялось феодальной земельной собственности и поэтому на первых порах, в свою очередь, приняло своего рода феодальную форму. Конечно, беглые крепостные рассматривали свое прежнее крепостное состояние как нечто случайное для их личности, но в этом отношении они поступали так же, как всякий освобождающийся от своих оков класс. И кроме того, они освобождались не как класс, а поодиночке. Далее, они не вышли за рамки сословного строя, а только образовали новое сословие и в новом положении сохранили свой прежний способ труда и развили его дальше, освободив его от прежних оков, уже не соответствовавших достигнутой ими ступени развития. Напротив, у пролетариев их собственные условия жизни, труд, а вместе с тем и условия существования всего теперешнего общества, стали чем-то для них случайным, над чем отдельные пролетарии не имеют никакого контроля, да и никакая общественная организация им этого контроля дать не может. Противоречие между личностью отдельного пролетария и трудом, этим навязанным ему жизненным условием, становится теперь явным для него самого. Особенно потому, что он уже с ранних лет является жертвой, и что в пределах своего класса у него нет шансов добиться для себя условий, делающих возможным его переход в другой класс. Нота бене. Не нужно забывать, что уже необходимость поддерживать существование крепостных и невозможность крупного хозяйства, которое влекло за собой распределение аллотман, мелких участков земли, между крепостными, очень скоро свели повинности крепостных по отношению к феодалам к такому среднему уровню оброка и барщины, который делал возможным для крепостного накопление движимого имущества, что облегчало ему побег от своего владельца и давало ему возможность устроиться в качестве горожанина, а также порождало дифференциацию среди крепостных. Таким образом, беглые крепостные были уже наполовину буржуа. При этом ясно также, что крепостные крестьяне, владевшие каким-нибудь ремеслом, имели больше всего шансов приобрести себе движимое имущество. Таким образом, если беглые крепостные стремились только к тому, чтобы свободно развить и укрепить свои уже имевшиеся налицо условия существования, и поэтому в конечном счете добились только свободного труда, то пролетарии, чтобы отстоять себя как личности, должны уничтожить имеющее место до настоящего времени условия своего собственного существования, которое является в то же время и условием существования всего предшествующего общества, то есть должны уничтожить труд. Вот почему они находятся в прямой противоположности к той форме, в которой индивиды, составляющие общество, до сих пор выражали себя как некоторое целое, а именно государству, и должны низвергнуть государство, чтобы утвердить себя как личности. Из всего вышеизложенного вытекает, что общественные отношения, в которые вступали индивиды какого-нибудь класса, и которые обусловливались их общими интересами против какого-либо другого класса, составляли всегда такую коллективность, к которой эти индивиды принадлежали лишь как средние индивиды, лишь постольку, поскольку они жили в условиях существования своего класса. Они находились в этих общественных отношениях не как индивиды, а как члены класса. Совершенно обратно имеет место при коллективности революционных пролетариев, ставящих под свой контроль как условия своего собственного существования, так и условия существования всех членов общества. В этой коллективности индивиды участвуют как индивиды. Она представляет собой такое объединение индивидов, разумеется, на основе уже развитых к этому времени производительных сил, которая ставит под их контроль условия свободного развития и движения индивидов, условия, которые до сих пор предоставлялись власти случая и противостояли отдельным индивидам как нечто самостоятельное, именно вследствие их разъединения в качестве индивидов и вследствие того неизбежного для них объединения, которое было обусловлено разделением труда и стало в результате их разъединения чуждой для них связью. Прежнее объединение было лишь отнюдь непроизвольным, как это изображено, например, в общественном договоре, а необходимым соглашением. Смотри, например, образование североамериканского государства и южноамериканских республик. Насчет тех условий, в рамках которых индивиды получали затем возможность использовать случайность в своих интересах. Это право беспрепятственно пользоваться в рамках известных условий случайностью называли до сих пор личной свободой. Такими условиями существования являются, конечно, лишь имеющиеся налицо производительные силы и формы общения. Коммунизм отличается от всех прежних движений тем, что он совершает переворот в самой основе всех прежних отношений производства и общения, и впервые сознательно рассматривает все стихийно возникшие предпосылки как создание предшествующих поколений, лишает эти предпосылки стихийности и подчиняет их власти объединившихся индивидов. Поэтому установление коммунизма имеет по существу экономический характер. Оно есть создание материальных условий этого объединения. Имеющиеся налицо условия оно превращает в условия объединения. Строй, создаваемый коммунизмом, является как раз таким действительным базисом, который делает невозможным все то, что существует независимо от индивидов, поскольку все это есть все-таки не что иное, как продукт существовавшего до сих пор общения между самими индивидами. Таким образом, с условиями, порожденными прежним производством и общением, коммунисты практически обращаются как с чем-то неорганическим, но при этом они отнюдь не воображают, будто намерением или предназначением прошлых поколений было доставить им материал, и не считают, что условия эти были чем-то неорганическим для создававших их индивидов.